Матерь Агни-йоги. Утрата веры в будущее равносильно падению в бездну. Лучше верить и ждать, даже ничего не получая взамен, но двигаясь верою дальше, чем заглушить этот двигатель духа и катиться по наклонной плоскости вниз.